Номер 10. Незваный гость. Территория Нижний мир. В кампусе последнее время стало оживленно, в отличие от хранилищ жнецов. Сейджи закончил последние дела в Нижнем мире. Проходя мимо стеклянных затемненных колб для душ временного пребывания, он успел рассмотреть в них свое отражение. Осунувшееся лицо, черные волосы, уложенные на бок, едва касавшиеся ушей, и единственный видящий черный глаз. Второй всегда был прикрыт повязкой после инцидента на работе при извлечении не самой спокойной души. Повязка была как у пиратов из человеческих фильмов. Никто так и не понял, почему Сейджи выбрал именно ее вместо обычного куска ткани. Ведь какое дело бесчувственной эфилянской оболочки до внешнего вида повязки? Но даже несмотря на то, что глаз остался всего один, под ним нельзя было не заметить огромный темно-коричневый мешок измотанности. Оказавшись на поверхности возле штаба, Сейджи заприметил шепчущихся смотрителей у главного входа. Как только одноглазая филянская смерть переступила порог, двое дежурных смолкли. Вид у них был встревоженный, и Сейджи задумался. «Они испугались меня сильнее обычного?» «Точно! Я снова забыл прикрыть мантией лицо». Форма жнецов в кампусе представляла собой черную мантию в пол, где не предусмотрен высокий воротник, чтобы скрыть лицо. Соратники Сейджа в клане испытывали проблемы с формой из-за отсутствия такой важной детали в одеянии. Дошло до того, что особо умные индивиды пришивали к своим мантиям воротники вручную. Но находились и те, кто привык ходить на поверхности, не скрывая лица и пугая всех, кому попадался на глаза. Хоть и лица жнецов и выглядели так же, как и у других эфилианов, но эти существа были созданы из черной материи и рождены в подземном мире. Поэтому при виде жнецов, живые, хотели они того или нет, боялись. Боялись их как смерти. «Сейджа!» — промолвил один из смотрителей. «Куда путь держишь?» «Я только из подземного мира. Пришел к Миранде». Называть хранилище подземным миром было немного странно для того, кто там родился. Но жнецы называли его так, потому что живые в кампусе его так называли. Но их мира не было под землей, не было на поверхности. Мир жнецов — это прослойка, не предназначенная для тех, кто имел физические тела. Их оболочки приобретали физические очертания, лишь когда эти существа выходили во внешний мир. Но сами их тела были мертвы. Жнецы ничего не чувствовали внутри. Жнецы ничего не чувствовали снаружи. Если оторвать эфилианской смерти руку, он и глазом не моргнет. Нет боли. В них нет ничего. Совсем. Пакет с высохшим мясом и скверной, который держался на костях. «Все же стоит попробовать пришить воротник. У других же получилось. А я что, хуже?» Сейджи скользнул вглубь холла, успев уловить разговоры смотрителей за спиной. «Не связывайся с одноглазым, иначе к тебе наведается шишка смотрителей подполья». «А этот... хаш длинволосый! Как его там? Точно, Кайл! Фу, кровососов расплодилось! Он еще и древний, пресловутый тип!» «Вот именно! А Рейна его знает, когда у него крышу снесет. Сидел бы в Монсден на своем троне и не совался бы в гнильные земли. Короче, одноглазый жнец с ним в делах. Два странных мертвяка». В штабе все было по-прежнему. Клан Сейджа занимался сбором и хранением душ кампуса, поэтому он, как ответственный, собирал информацию об умерших и приносил отчеты по душам, поступившим в мир мертвых. Затем эта информация передавалась по всем штабам для ведения отчетности по населению. Четвертый этаж — место его прибытия. Здесь было как обычно — море бумаг, анкеты поселенцев и гробовая тишина. «Опять проблемы на границе?» — наигранно поинтересовалась Миранда, протягивая ему кипу документов. Ее голос, как и у всех жнецов, хоть мужчин, хоть женщин, был сиплый с придыханием. Черная, почти смольная афро контрастировала с белоснежным лицом. Миниатюрный нос и игривые глаза на маленьком лице. Из-за низкого роста Миранда с юных лет приобрела привычку носить каблуки. Она сильно выделялась, даже облачившись в черную мантию. А все потому, что женщины среди темных жнецов – настоящая редкость. «Когда-нибудь я сдамся и заставлю отца разослать мой портрет всем новичкам». Анкет в этот раз было много. Но то, что мгновенно приковало внимание Одноглазого – дополнительная графа в стихийной таблице. Туда был добавлен отдел огненных элементалиев, а в графе «численность» стояла цифра 1. Вероятно, это какая-то ошибка. Именно так он думал в этот момент. Но почерк был слишком аккуратен, явно написано не на скорую руку. Сейджо задумался. Возможно, эта душа была предана некромантии и воскрешена болотными старухами. Эфелианский огонь потух на агентских полях. Души целого подвида сидели в колбах в хранилищах. Это прямое доказательство, которое Сейджа мог увидеть в любой момент, стоило лишь спуститься в Нижний мир. Но новая графа в таблицах прям-таки мозолила глаз, ведь этой души на поверхности быть не должно. «Это подтверждено», — уточнил он у Миранды. «Да». «Мы тоже сначала подумали, что в штабе элементалиев что-то напутали. Ты же знаешь, какой у них там извечный кавардак. Но мы связались с ними повторно. Новость была подтверждена». Если хранитель огненного отсека утаил, что из колб была утеряна одна из душ, это чревато скандалом. Древнюю магию мертвых у особо старых ведьм никто не отменял. Хотя за последние два десятка лет не было зафиксировано утечек со случаями перерождения посредством призыва некромантии. У Сейджа не возникло сомнений. Эта информация нуждалась в повторной проверке. Он уверенным шагом направился к выходу. «Сейджо?» — обратилась Миранда к Одноглазому. Он замер. «Если думаешь, что это дело рук ведьм, тебе стоит сначала посмотреть на эту душу. Эфелиан не похожа на существо, которое пришло из мертвых». «Она женского пола. Как выглядит?» «Одета, как эфелианская дикарка. Голова покрыта желтым платком. Вероятно, скрывает цвет волос. Временная маскировка». «Так можно покрасить волосы». «Ты хорошо понимаешь живых, но не настолько хорошо, как я», — проговорила Миранда, уставившись в пол. «Думаю, эта эфелиан хочет признания. В один момент закричать всем: «Вот она я, смотрите! Я эфелиан огня, а не крашеная запуганная фальшивка!» Или что-то похожее. Я о таком читала, но эфелиану нужно время». Она подняла взгляд на Сейджо. «Огонь уничтожен. Что может сделать последний из них? Затаиться перед этим миром до тех пор, пока не найдет соратников. Одному с красной головой не выжить». С минуту Сейджа обдумывал столь живые речи своей протеже, но более задерживаться не стал и покинул штаб, отправляясь за подозрительной душой, размышляя. Место регистрации в анкете не указали, но я уверен, что информатор уже в курсе, где можно ее найти. Даже если он, как и Сейджа, мертв, жнецу не нужно чувствовать душу, чтобы знать, где главная ячейка города роет очередной клад. Штаб ночнорожденных поможет ему в этом. Стоило Сейджа пересечь порог штаба ночнорожденных, эфелиан ночи на проходном посту тут же чиркнул что-то в журнале, а затем замер и уставился в одну точку. Редкая способность телепатии ночнорожденных действительно приносила пользу на службе. И хотя по уровню связи эти существа уступали сенсорам, это была только одна из их способностей, плюс в копилку мертвых. Дежурный пару раз моргнул и перевел взгляд красных глаз на жнеца. Одобрительно кивнув, он вновь склонился к журналу. Освещение в здании было скудным, как в осенний сезон Джелидоден. На верхних этажах гуляла прохлада. Жнец вышагивал по черной лестнице, пока та плавно не перешла в пол, покрытый красным ковром. Металлическая позолоченная дверь была закрыта. Звонко постучав, жнец вошел в роскошный кабинет главы штаба. «Давно не виделись, Сейджа!» Пузатый Ричард уже ожидал гостя в кабинете вместе с ночнорожденным телепатом. Глава штаба довольно восседал на коричневом кресле и потирал бороду такого же цвета, как и сиденье. «Думаю, ты уже знаешь, зачем я пришел. Используешь парнишку Кайла в своих темных делах?» Он ухмыльнулся, продолжая теребить бороду и почесывая живот. «Мы используем друг друга пропорционально». «Пропорционально?» — в недоумении переспросил Ричард. «Да, пропорционально. Я сказал что-то не так?» Речь жнецов другим эфелианам временами казалась неестественной, хотя язык они использовали местный, но составляли предложения будто механически, отчего речь казалась неживой. Сейджи не стал распыляться в приветствиях, сразу перешел к делу. «Свяжись с ним. Скажи информатору, что я должен видеть прибывшего гостя. Он поймет, о ком я». Жнец отчетливо различил проснувшееся любопытство на лице Ричарда. Тот даже перестал теребить бороду. Сейджи мог попросить о такой незначительной услуге любого ночнорожденного телепата, но не у всех ночных жителей телепатическая способность была развита до такой степени, чтобы охватить целый город. А вот тот, кто находился в прямом подчинении главы штаба, таким уровнем обладал. Пока новость о пришедшем в город эфелиане огня оставалась неразглашенной, Сейджи собирался удостовериться в доводах Миранды. Если появление представителя уничтоженного подвида – дело рук ведьм, жнец должен был прямиком доложить об этом в главное здание, после чего объявят черный уровень тревоги. Могильная магия на территории города запрещена, а так как воскрешенные в первые месяцы новой жизни тянулись к своим призывникам, приход эфелиана огня в кампус мог означать, что старая ведьма находилась в городе. И тогда в хранилище жнецов начнутся проверки и генеральный пересчет душ. Мазнув по жнецу красным взглядом, телепат подтвердил передачу сообщения и сообщил ответ. «На старом месте. Не опаздывай. Так передал Кайл». Старым местом Кайл называл территорию пруда, где они встретились много лет назад в кампусе. Впервые жнец по случайности забрел туда в поисках Миранды. Кайл сидел у пруда в полном одиночестве, созерцая водную гладь, и его глаза напоминали ее поверхность. Бездонные, задумчивые и холодные. Сейдж очень хорошо запомнил этот взгляд. Ночнорожденный утопал где-то внутри себя, при этом сидя на берегу и смотря на воду. Но на тот момент Сейдж уже довольно давно знал Кайла. Знал древнего ночнорожденного, когда тот еще был в своей естественной, животной форме за пределами белых стен в открытом мире. Когда являлся тем, кем его желал видеть отец. Это было много лет назад. Но Сейджи никогда не мог подумать, что тот, чье имя так узнаваемо в темных кругах общества эфелианов, окажется в кампусе, в обители мира, где эфелианы отказывались от истории прошлого, от мести и, главное, от крови. Кайл, последняя личность в этом мире, которую он ожидал встретить в пределах белых стен. «Информатор тут как тут». Сейджи обратился к Кайлу, который уже заждался его в их месте. «Не нужно шуток про заклинания на ускорение. Я их все равно не понимаю». «Почему ты лишаешь меня этой радости?» «Не знаю. Если очень хочешь, попробуй пошути. Я сделаю улыбку, как смогу». Неуложенную шевелюру информатора нещадно растрепало осенними ветрами. На лице застыл изможденный взгляд светлых глаз. Кайла никогда не заботило женское внимание или мнение окружающих. Бегство, укрытие, борьба со своей древней природой. Он уже был потрепан жизнью, хотя Эфелиану еще не исполнилось и первой сотни лет. Кайл был облачен в темно-синий простецкий пиджак и водолазку болотного цвета. Сейджет часто обращал внимание на цвета в одежде Эфелианов кампуса. Так он пытался понять слово «мода». Эфелианы в последние годы, следуя человеческой моде, предпочитали коричневые, белые и светло-голубые оттенки. Как и всегда, избегали красного цвета. А информатор изо дня в день использовал в одежде всевозможные темные тона. За одним исключением. Жнец никогда не видел Кайла, облаченного в черный цвет. Всему виной семейная драма клана древней крови, изменившая Кайла до такой степени, что он отказывался даже прикасаться ко всему, что напоминало о прошлом, о доме. Черное одеяние – символ клана Лэнсон, дань и почтение густой крови чистокровных. «Вид твой, он навевает воспоминания об открытом мире». Сейджи кивнул на пиджак Кайла. «Хотя я, кажется, уже привык за 20 лет видеть тебя таким. Лэнсон-младший, поглотивший животную сущность, стал информатором кампуса. Издеваешься, да? Я не знаю, как это делать», — подметил Сейджи, а сам не унимался. «Я недавно услышал новое слово, и когда прочитал, что оно значит, сразу вспомнил про тебя. В мире людей, таких как ты нынешний, называют пацифистами. Вот так вот. Монс, да как угодно». Древний чистокровный наследник клана Лэнсон бежал с Монс Ден и стал информатором в Белом городе, навсегда отказавшись от прошлой жизни. Но иногда Сейджи замечал за Кайлом садистские замашки былых времен. Однако холодный разум информатора кампуса моментально пресекал любые проблески потаенных желаний его сущности. В такие моменты ночнорожденный касался незаживающего шрама на лице, будто тот все еще причинял боль. Ощущения из прошлого вмиг возвращали его в настоящее, и Кайл становился нынешним собой. Но трогал он этот шрам крайне редко и с явным отвращением. «Не смотри задумчивым глазом на мой шрам». «Я не смотрел. Точнее, немного смотрел». «Знаю, что спросишь про поиски камня ярости». Перевел тему Кайл. «Мои подчиненные за пределами города продолжают искать асентрит. Слышал, что отец послал ночнорожденных клана Нордон на Кондактор Дэн, считая, что в пустующих территориях переходного пункта между двумя материками найдет реликвию». «Не хочешь последовать его примеру?» «Пока мои ночнорожденные не перероют всю Джелида Дэн, не стану рисковать». Сейджи не знал, зачем Кайлу нужен асентрит, но информатор давно положил на этот камень свой светлый глаз. Продолжать эту тему жнец не стал и перешел к делу. «Я видел отчет о населении штаба элементалиев. Ричард пока не в курсе огненной находки. Я попытался втереться к ней в доверие». «Каков результат?» «Простушка. Доверчивая до мансианских чертиков. Но с характером. Думаю, у нее нет цели устраивать кровавые перевороты, как у ее сородичей». «Почему?» «Жадные глаза изголодавшегося скитальца бездны страха. Такие за теплый дом, где больше не нужно убивать, душу предадут», — беспристрастно ответил Кайл. Но что-то в его голосе показалось подозрительным, и Сейджи подметил. «Она не должна была выжить». «Но выжила». «Такое в вашем мире называют словом «совпадение»?» «Я не понимаю его. Утечек из хранилища душ элементалиев огня нет. Но я должен сам проверить, что за душа пришла в кампус». «Я уже провел свой эксперимент», — напряженно отозвался Кайл. Ты не доверяешь древнему взору? Мне просто нужно посмотреть эфирный материал. Почему ты так напрягся? Всем своим видом информатор демонстрировал, что не хочет говорить. Но томная и невероятно тяжелая пелена прямолинейного взгляда жнеца заставила его ответить. На Эфелиана повесили энергетический барьер. На новобранцев вешают барьер? Я тоже удивился. Это была просьба свыше. Я даже заподозрил в этом деле причастность Мартина. Последнее время он стал активничать в городе. Кайл на мгновение стушевался, но сделал вывод. Я думаю, что барьер наложили из-за травмы. Вмешательство в разум против воли. Сейджи слегка наклонил голову в бок. Он видел, что собаки поступали точно так же, и что-то в этом жесте ему показалось необычным, поэтому иногда так делал. «В кампусе это запрещено», — выдал жнец очевидное. «Однако можно обойтись без травм, даже насильственно коснувшись разума. Если светлые жнецы одобрили запрос, значит, рана серьезная. Поверь мне, светлые жнецы не берутся за элементарные запросы». «Ерундовый ты имел в виду?» «Да, именно. Неправильно слово подобрал». «Сейджи, уладь вопрос, чтобы он не затрагивал живого Эфелиана», — попросил Кайл, на что жнец отреагировал неоднозначно, уставившись в одну точку. Он провалился в мертвые думы, будто вошел в транс. «Это всего лишь еще одна вспыльчивая материя. Самый обычный рабочий материал, как и все остальные. Если ситуация выйдет из-под контроля, я не смогу дать гарантии Кайлу. Это моя работа». Кайл, не задерживаясь, покинул место встречи. Сейджи последовал его примеру и направился в штаб жнецов, проверить другие бумаги, касаемо пришедших. Он думал о том, что здесь, на поверхности, невозможно расслабиться ни на секунду. В кампусе появился подвид элементалиев, который был похоронен 20 лет назад в огненном геноциде. Какова вероятность того, что сегодня Сейджи не сообщат, что в город случайно забрел древний летописец?